Вновь придя к Сильвер Лейк, Зак и Зорин застали её рядом с неказистым домишкой, потрошащей пару бурок саламандр. Эти были поменьше, не шли ни в какое сравнение со здоровенной зверюгой, когда-то напавшей на него. Видимо, эти нужны не для зелья юности, а зачем-то ещё. В любом случае, она с улыбкой поприветствовала их и тут же потребовала паучьи яйца. Они передали их и терпеливо ждали, пока она придирчиво изучала товар, и только потом ведьма запустила их в дом, оказавшийся вовсе не домом, а скорее замаскированным входом в карманные измерения. Ну, то есть на внутренний слой карманного измерения. Сама Хибора тоже была сокрыта в свёрнутом пространстве, почему Зорин в своё время не смог её найти, прочесывая лес. Но карман с домишком был лишь внешним слоем измерения, которое можно было по желанию спрятать или проявить в реальности. Внутри домишки было заякорено другое, более крупное карманное измерение, служившее ведьме домом и мастерской. По словам самой Сильвер Лейк, Хибара была лишь вывеской, чтобы дурить простаков. Что ж до внутреннего слоя, там были симпатичный, роскошный двухэтажный дом, обширный сад со множеством редких магических растений и надёжно укрытая оберегами алхимическая лаборатория. Да-да, могущественная ведьма, гордившаяся своей традицией, демонстративно различавшая алхимию и зельеварение, имела отлично оборудованную лабораторию, прямо как у городских алхимиков. Забавно. С тех пор прошло 5 дней, и пока что Сильвер Лейк держала слово. Зорин опасался, что она будет халтурить, поручая им непонятные тренировки, а сама на весь день скрываясь в мастерской, но его опасения не оправдались. Возможно, сказывалось то, что они в самом сердце её территории и могли в отместку спалить дом и сад. Или она действительно хотела продвинутое заклятие врат и понимала, что их готовность объяснять прямо зависит от её добросовестности. Так или иначе, Сильвер Лейк давала длинные исчерпывающие лекции и даже создала свёрнутое пространство размером с кулак в качестве демонстрации. Создание карманных измерений оказалось обманчиво простым. Общий смысл сводился к тому, чтобы растянуть выбранный участок пространства в своего рода миниатюрную пространственную бутыль и заткнуть её. Пробка называлась якорем и сдерживала свёрнутое пространство от распрямления, когда магия заклинателя уже не воздействовала на него. После этого карманное измерение можно было постепенно раздуть до предела, который мог выдержать якорь. Очевидно, ключевую роль в этом процессе играло именно создание якоря. Свёрнутое пространство соприкасалось с остальной реальностью именно в этой точке. Она служила как входом, так и основой стабильности карманного измерения. Размеры сложности якоря определяли объём и стабильность скрытого мира. Если уничтожить якорь, то же самое вскоре произойдёт и с его измерением. Пока что ни Зак, ни Зорин не смогли создать действующий якорь, даже самый маломощный. Процесс ничуть не уступал в сложности созданию врат и требовал даже больше маны и сосредоточенности. Зорин с глухим недовольством понял, что Зак, вероятно, овладеет умением раньше него. У напарника было куда больше свободной маны на тренировке. К тому же регенерация резерва Зорина уже несла изрядную нагрузку, поддерживая 6 симулякрумов. Смешно, но он разработал новый способ, сократив расход энергии вдвое, и тут же растратил высвободившуюся ману, увеличив число двойников. Он сидел на земле в карманном измерении Сильвер Лейк, принимая доклады симулякрумов и ожидая, пока восстановится резерв. Один из симулякрумов был в косе, вместе с Дэймоном ломая голову, где искать остальные ключи. Другой устроил набег на библиотеку Академии, ища книги с ограниченным доступом по теории продвинутой пространственной магии. Третий договаривался с очередным не слишком известным экспертом. Четвёртый и пятый работали над совершенствованием голема-платформы для симулякрумов. Сам Зорин не считал это направление столь важным, но у него не было выбора. Двойники устроили забастовку, пока он не согласился постоянно держать двоих на этой задаче. Наконец, шестой и последний работал над сложным и потенциально опасным проектом модификации собственного разума. Пока без особого размаха, Зорин не хотел, чтобы его обезумевшая копия устроила переполох или того хуже пришла за ним. К тому же симулякрумы, по сути, он сам. И тоже не горели желанием рисковать своим рассудком. Учитывая угрозу для собственной безопасности и неприятную возможность, что собственные симулякрумы могут взбунтоваться, если он зайдёт слишком далеко, Зорин распорядился, чтобы номер 6 пока ограничился самоиллюзиями. Тренировался заглушать шум, отвлекающие факторы, подсвечивать цели, добавлять напоминания и тому подобное. Весьма традиционный, очень безопасный подход к ментальным улучшениям. Поскольку изменялось только восприятие, а не мысли и чувства, шансы всё запороть значительно сокращались. Маги людей проделали огромную работу в этом направлении, в основном добиваясь, чтобы прорицания показывали свой результат в поле зрения заклинателя. Конечно, Зорин консультировался и с Аранеа. Просвещённые поборники и творцы совершенных фантомов помогли больше других, хотя заметную помощь оказали некоторые малые паутины, вроде туманного покрова и приюта мечты. «Мальчик, я велела тебе следить за котелком!» — рявкнула Сильверлейк, вырывая его из раздумий. «Будешь витать в облаках, состав побежит через край. Прекрати, это непрофессионально!» «Ох!» — недовольно выдохнул Зориан, покосившись на массивный железный котел слева от него. Сильверлейк, по сути, запрягла его помогать с алхимией, простите, зельеварением на время отдыха. Но предполагалось, что это всего на 10 минут, и вот она возвращается, когда прошло не меньше получаса. «Я не подписывался быть вашим личным помощником. Пора уже брать за это плату». Достаточно громко пробормотал Зориан, ведьма притворилась, что не слышала, и он повысил голос. «Что вообще в этом котле? Если привлекаете меня к своим проектам, то хотя бы разъясняйте, что происходит». «Это эксперимент», — рассеянно отозвалась Сильверлейк, занятая очисткой похожего на морковку корня. «Уверена, ты заметил, что последние дни я потрошила мелких саламандр. Я пытаюсь искусственно сгустить регенеративную эссенцию саламандр, чтобы заменить ей недостающего столетнего монстра. Вряд ли получится, но попробовать стоит». «Регенеративная эссенция?» — нахмурился Зориан. «Так вот зачем вам саламандры?» «Разумеется», — сказала Сильверлейк. «Они могут отрастить любую потерянную часть, оправиться от любого ущерба. Если достаточно аккуратно рассечь их надвое, обе половинки отрастут в полноценных и здоровых саламандр. Полезное свойство. Целительная магия, как правило, лишь ускоряет и усиливает естественную регенерацию, что не особо помогает в случае со старыми ранами. Но эссенция саламандры в достаточной концентрации и в сочетании с кое-какими другими компонентами, о, она может даже обратить время вспять, вернув молодость». «Хм...» Задумчиво отозвался Зориан. «Ладно, это слегка интереснее, чем он думал. Но все же... А почему вы делаете это таким способом в простом котле под открытым небом? У вас есть лаборатория на зависть профессиональным алхимикам. Почему не использовать ее? «Хм, это не слишком осведомлен», — сказала Сильверлейк. «Я делаю это таким способом, потому что он эффективней. Достаточно хорош для моей цели. Используя сложное оборудование, я не добьюсь цели быстрее или лучше. Только потрачу ресурс дорогостоящего снаряжения и замучаюсь с уборкой». Зориану было нечего возразить, в ее словах была своя логика. Некоторое время оба молчали. Наконец Сильверлейк закончил готовить дикие корни и небрежно бросил их в кипящий котел. Несколько секунд наблюдала за кипением, потом задумчиво кивнула и добавила дров в огонь. «Знаешь, чем отличаются алхимия и зельеварение, мальчик?» — неожиданно спросила ведьма, прищурившись и глядя на него. Зорина подмывала сказать, что зельеварение — всего лишь разновидность алхимии, но он знал, что такой ответ ее не устроит. Она имела в виду зельеварение в понимании древних ведьм, а не современного школьного образования. «В зельеварении используется только котелок и ничего больше», — сказал Зориан. «Да», — согласилась Сильверлейк. «Глупо звучит, правда. Испортившееся зелье может испустить облака ядовитого пара, взорваться тебе в лицо или обрызгать, растворяя кожу. Да черт, и успешное зелье порой ведет себя не лучше. Очень часто старые ведьмы несут на себе следы долгой практики и мелких ошибок. Шрамы, странный запах, заболевания кожи. Современная алхимия настолько лучше, настолько точней. Так почему же, думаешь, старые ведьмы пользуются своим способом?» Зорин наклонил голову, пытаясь сообразить, к чему она клонит. «Причём тут вообще все это?» «Потому что это... дешевле?» — предположил он. «Ха, близко», — сказала Сильверлейк. «Потому что алхимия в ее современном виде требует для работы цивилизацию. Нужно изготовить реторты, контейнеры, горелки и все прочее. Нужно вырастить, найти или выследить компоненты. Нужно привести все это нуждающимся или иметь связи, чтобы воспользоваться готовым. Нужно охранить лабораторию от воров и других посторонних. У старых ведьм просто нет всего этого. Вот они и сыплют все в большой железный котел, отмеряя на глаз. Как ты и сказал, это дешевле. В деньгах и инфраструктуре». «Понятно», — помолчав, сказал Зориан. «В наши дни практически все ведьмы используют алхимию в дополнение своих традиционных умений», — продолжила Сильверлейк. «Могу поспорить, древние ковены сочли бы нас еретиками. Но древние ковены сгинули на моих глазах, и это едва ли совпадение. Времена меняются. Ковены не хотели меняться и заплатили за это. У алхимии есть своя ниша, как и у зельеварения. Не суди поспешно». «Вы рассказали целую лекцию лишь для того, чтобы в конце попенять мне?» — раздраженно фыркнул Зориан. «Так ты лучше запомнишь». Хохотнула Сильверлейк, попробовала кипящую жидкость железным черпаком, которым недавно помешивала. «Ну ладно, думаю, можно оставить его на несколько часов. Ты уже отдохнул, мальчик? А ты здоров бездельничать. Просто чудо, что ты дошел до нынешнего уровня, совсем не умея трудиться. Вот когда я была в твоем возрасте...» Зорин вздохнул и поднялся на ноги, стараясь её не слушать. Послал короткое сообщение номеру 6, чтобы тот поспешил с сенсорными фильтрами, они нужны ему как можно скорее.